— Я разве говорил, что знаю? — таким же суровым голосом задал Пьер Антони встречный вопрос. — Я только сказал, что хочу с ним поговорить. Его все больше удивлял жалкий вид комнаты. — Не желаю я ни с кем говорить, — неожиданно отозвался юнец, сидевший рядом с девушкой. — Это очень важно, — сказал Пьер Антони. — Тогда выкладывай. Мне надо поговорить с тобой наедине. Здесь мы все друзья. Никаких тайн от них у меня нет. Пьер Антони подошел поближе и, взвешивая каждое слово, сказал: «Меня послал твой отец». «Хорошо, сейчас я тебе объясню». Юнец вскочил молниеносно, словно разъяренный зверь. «Значит, ты оттуда, зануда!» И все же пропустил Пьер Антони. «Так ты Массимо Шпага!» Неосторожно вырвалось у Пьер Антони, пораженного худобой этого болезненного вида юноши. Массимо, на нем была спортивная майка и довольно чистые джинсы, молча с явным презрением усмехнулся. «Какой еще Шпага?» «Я Массимо Шпагароло». «Да, верно», — тут же согласился Пьер Антони. Он готов был влепить себе оплеуху за свою промашку. Этот насмешливый юнец, глядевший на него с наигранным равнодушием, ничуть не походил на отца. — Да, верно, — подтвердил он, кивнув головой. — Ну, раскалывайся, — пробурчал Массимо. — Я говорил с твоим братом. Массимо безразлично пожал плечами. — А его нашли, да? Эти болваны, которые его похитили, могли и миллиард заработать. Он выпятил нижнюю губу и презрительно, но в то же время и с гордостью добавил: «Господин Шпага, надеюсь, не думает, что идею похитителям подали мы». В этом случае он уж 300 миллионами точно бы не отделался. Как ни странно, столь откровенный цинизм успокоил Пьер Антони. Он по опыту знал: собака, которая лает, не кусает. А ему не раз и не два приходилось иметь дело с озлобленной, воинственной, крикливой молодежью. Часто эти юноши даже добры и честны, но старательно скрывают это от других, да и от самих себя. О том, что твои ужасно волновались, ты не подумал? «Господин Шпага никогда не волнуется», — изрек Массимо. «Его интересует только его вонючее телевидение и дурацкие конкурсы. Поглядите на меня и поймете». Массимо невольно обратился к нему на «вы». Нет, он явно хочет казаться грубее и злее, чем на самом деле. Пьер Антони это желание выглядеть как можно беспощаднее и бессердечнее было знакомо. Он и сам в ранней молодости любил блеснуть похабным словом, беспричинно оскорбить приятеля. «Это ты так утверждаешь», — возразил он. «А я друг твоих родных и знаю, что твоя жизнь здесь с этой...» Он хотел сказать «мразью», но вовремя сдержался. «Группой приятелей очень их огорчает. Уж поверь мне на слово. Твой отец пережил тяжкие дни. Хоть это ты понимаешь...» «А мне на его переживания начхать», — отмахнулся Массимо. «Нас это ничуть не интересует. Лично мне даже приятно, что кто-то пощипал моего папашу, изрядного, надо сказать, поганца». Он с отвращением поглядел вокруг, то ли вспомнив о жизни с отцом, то ли впервые увидев всю неприглядность своей норы. Затем снова впился взглядом в Пьер Антони. «Так что вам надо, мистер?» «Хотел бы знать, как тебе живется, и не нуждаешься ли ты в чем-либо». «А я составлю список нужных мне вещей», — поддел его Массимо. «Глядишь, и поможете нашей коммуне. А больше вам ничего от меня не нужно». Похоже, Массимо был даже несколько разочарован. «Как вы тут живете?» — с преувеличенным интересом спросил Пьер Антони. На деле он знал, что двое дружков Массимо играют на гитаре, а девушка продает на станции метро Площадь Костелло наивно-эротические рисунки.